Лифт опустил их вниз, в блистающий в трамп-стиле холл, больше похожий теперь на встревоженный улей. Там дам встретил шофер издательства, который провел их к припаркованному на улице автомобилю. А у самого входа вертелся тощий подросток в смешной шапочке и с зеленым чубом, снимающий все на смартфон и безумно быстро тараторящий. «Кассетики — это сенсация номер один. С крыши самого крутого отеля Москвы сверзилась Лоретта Ди Сан Марко. Ну, та тетка, что строчит романы о девочке-волшебнице Мэри Нобет. Вот, ее тело, наверняка превратившееся в месиво, лежит там. Жаль, что отградили. Я бы вам показал касатики». Стараясь избежать столкновения с этим говорливым несовершеннолетним зевакой, Ада подалась в сторону, и тут кто-то из прохожих задел ее плечом, и сложная конструкция в ее руках начала крениться и поехала на асфальт, и шлепнулась бы на него, если бы не молодой статный мужчина, который, сверкнув стального цвета глазами, подхватил верхний пакет с деликатесами и находившуюся под ним сумочку Лоретты, не позволив им упасть на землю. Туда же, где всего в нескольких десятках метров с другой, правда, стороны, там, где находилось скопление полицейских и скорых, лежала отгороженная от глаз и, что важнее, смартфонов зевак и уже подтянувшихся первых журналистов, самая великая писательница и по совместительству литературная миллиардерша. Сброшенная на асфальт с крыши самого крутого столичного отеля двумя привлекательными ведьмами, охотившимися за ее сумочкой, той самой, которую теперь держал в своих крепких руках сноровистый тип. «Ой, большое вам спасибо!» — произнесла с бьющимся сердцем Ада, сама не зная, отчего так испугалась. Или, скорее, смутилась. Из-за того, что этот тип подхватил сумочку, послужившую поводом для убийства Лоретты, о чем никто, конечно же, понятия не имел, по крайней мере, кроме нее самой и двух ведьм, оставшихся на крыше. «Могу вам помочь отнести», — низким голосом произнес услужливый незнакомец. «Вам куда?» Вместительный солидный автомобиль ждал их неподалеку, и молодой мужчина, отнеся туда верхний сверток с деликатесами и сумочку Лоретты, уложил то, что побольше, в багажник. А сумочку протянул Аде, глядя девушке прямо в глаза, отчего ее сердце начало биться еще сильнее. «Да что это с ней?» «Наверняка ваши?» — произнес он. «Или одной из дам?» Он имел в виду уже грузившихся в салон писательниц Водопьянову и Скорпионову. «Да, спасибо», — произнесла Ада, выхватывая у него сумочку и переминаясь с ноги на ногу от неловкости. Они продолжали смотреть друг на друга, и девушка вдруг всхлипнула, сама не понимая отчего. «Вы ведь были там, на приеме?» — спросил он, и Ада кивнула. Не хватало еще, чтобы он спросил, не являлась ли она свидетельницей самоубийства Лоретты. Нет, не являлась, потому что это было не самоубийство, а убийство. «Это все так ужасно, поистине жутко», — проронила она, а тип, склонив голову, продолжал внимательно смотреть на нее. «Уж слишком внимательно для случайного прохожего, вовремя сумевшего помочь ей. Знаете, а я ведь подростком зачитывался ее книгами», — сказал он наконец. «Какой, однако, кошмарный конец». «О, да». Но что бы он сказал, если бы она сообщила ему правду о кончине Лоретты? Чего Ада делать, естественно, не намеревалась. Это была тайна, которую она собиралась забрать с собой в могилу, что с учетом произошедшего убийства было весьма жуткой метафорой. Более чем жуткой. «Ну где же ты, Ада?» — раздался недовольный голос писательницы Водопьяновой, которая была под шофе. «Еще бы! Поглощенные ею со своей врагиней, а в данные минуты закадычной подругой писательницы Скорпионовой коктейли, оказали свое воздействие. «Уф, ничего себе имечко у твоей девочки на побегушках!» — захохотала писательница Скорпионова. «Ада! Девочка из ада! Прихвати мне пару вкусностей, которые ты стырила с этой кошмарной вечеринки. Хотя, пардон, вечеринка была вполне себе ничего, если бы эта идиотка не решила сигануть вниз. Хотя, если уж на то пошло, именно это и придало всему особый, так сказать, смертельный шик». Совка тоже была под воздействием алкоголя, и Ада окончательно смутилась. И по причине ее циничных речей, и из-за того, что теперь этот тип с остальным взглядом знал, как ее зовут. А вот как звали его самого? Словно читая ее мысли, он произнес, доставая из кармана легкого пиджака картонный прямоугольник. «Вас зовут Ада? Редкое, однако, имя. И красивое. Или это сокращение от еще более красивого и редкого?» «Нет. Она не была ни Аделаидой, ни Адальбертой, ни, храни Боже, Адольфиной, а просто Адой. В честь героини самого многостраничного романа Владимира Набокова, который ее мамочка читала в оригинале на американском, вернее, набоковском английском, когда была ею беременна. И решила в итоге назвать дочь так же, как и главную героиню этого романного опуса великого писателя, пусть и не литературного миллиардера, но точно миллионера. Единственного творения Владимира Владимировича, которое сама Ада, несмотря на свое филологическое образование, до конца осилить так и не смогла. Хорошо, что мамочка не читала его знаменитую «Лолиту». Ада мельком взглянула на убористые черные буквы. И в глаза ей бросились даже не имя и фамилия этого типа с остальным взглядом, а его витиеватая должность. И она испугалась. На визитке соседствовали словосочетания «Управление Следственного комитета России по городу Москве», «Отдел по расследованию особо важных дел» и «Старший следователь». Господи, он бы ее арестовал, если бы знал правду о смерти Лоретты. Уж точно задержал бы как крайне важную свидетельницу. И к тому же единственную. Только почему он из отдела по расследованию особо важных дел аж из самого Следственного комитета России по городу Москве? И что это такое, эти важные дела? Убийство? Кто-то в курсе, что Лоретту убили? Вообще-то нет, кроме нее самой и двух ведьм на крыше. И тут Ада увидела, что эти криминальные особы уже не на крыше, а у сверкающих дверей отеля. И как только туда попали, на метлах, что ли, в ночи вниз прилетели. Нет, скорее всего, как и она сама, вместе с двумя пьяноватыми миледи тривиальной прозы воспользовались лифтом. Преступницы внимательно осматривались по сторонам. И Ада только сейчас сообразила, что все еще продолжает наиглупейшим образом держать в руках сумочку Лоретты. Она быстро сунула ее в багажник, не зная, увидели ли это две ведьмы, убившие ту, которой эта сумочка до самых недавних пор принадлежала. Вероятно, все же нет, потому что они и не смотрели в их сторону, таращась в противоположную. Но с уверенностью исключать эту вероятность было нельзя. «Я ничего не видела, клянусь вам», — пролепетала Ада, вдруг осознав, что сообщила типу с серыми глазами и по совместительству старшему следователю то, что он у нее и не спрашивал. «Уверяю вас, Ада, все мы всегда что-то видим, даже если сами этого не понимаем», — заметил он на полном серьезе. «Так что, если все же вспомните что-то, что покажется вам странным, то свяжитесь со мной». «Ада, девочка из ада, ты чего там лясы с незнакомыми красавчиками точишь?» — пророкотала из салона издательского автомобиля писательница Скорпионова. «Эй, столичный антиной, вы ведь из компетентных органов? У меня глаз наметанный, вернее, нюх. Если вам делать нечего, то езжайте со мной в мою большую просторную квартиру на Крымском валу. Я вас и накормлю, и напою, и даже спать уложу. Благо, кровать у меня большая-пребольшая. Нам обоим там места хватит». Обе писательницы явно перебрали, потому что, как две школьницы, залились глуповатым смехом. Никак не отреагировав на это идиотское замечание, старший следователь, пожелав дамам доброй ночи, удалился. Ада же с бьющимся сердцем продолжала таращиться ему в широкую спину. Внезапно он обернулся. Девушка смущенно дернулась, отведя взор. Не хватало еще, чтобы он заметил ее нездоровый интерес к нему. Она же не сексуально озабоченная писательница Скорпионова в ковбойской шляпе и кожаных сапогах. И тут она встретилась взглядом с одной из двух ведьм-убийц, с той, что постарше, которая, собственно, и лишила жизни Лоретто. Их взгляды пересеклись всего на мгновение, но и этого хватило, чтобы Аду пробрало до костей. Юркнув в автомобиль, она расположилась на удобном кожаном сиденье. «Что, новое знакомство завела?» — произнесла писательница Водопьянова, впрочем, весьма благодушно. А писательница Скорпионова потребовала. «Есть хочу! Где Лоретины харчи? Давайте помянем несчастную самоубийцу. Я, когда выпью, ужасно есть хочу». Пришлось выходить и вытаскивать из багажника сверток с деликатесами, а потом запихивать его обратно. При этом Ада переложила сумочку Лоретты на самое дно и прикрыла ее другим свертком. Так, на всякий случай. И вдруг она заметила, что вся эта конструкция легонько пошевелилась. Волосы у нее едва не встали дыбом. Так и есть. В сумочке литературной миллиардерши, убитой двумя ведьмами, был кто-то живой. Хотя почему едва? Волосы в самом деле вздыбились, по крайней мере, на руке. То ли от жути, то ли от азарта. Точнее, и от того, и от другого. Может, все это ей только привиделось, и ничто в сумочке не шевелилось, потому что там элементарно не имелось ничего такого. Но нет же. Сверток с деликатесами, покоившийся на сумочке, снова дернулся. Самым простым было бы схватить сумочку и заглянуть в ее нутро. Но делать этого Ада не стала, вернувшись с деликатесами в салон автомобиля. Какое-то неведомое чувство успокаивало ее, веля ничего не предпринимать. И сейчас в сумочку не смотреть. А когда тогда? Происшествие, с учетом своей невероятности, было таким из ряда вон выходящим, что Ада очень быстро забыла о нем, как будто и хотела выкинуть из памяти. Издательский автомобиль тронулся в путь, плавно проплывая по маховой, запруженной людьми, среди которых Ада узрела и двух ведьм. Она даже отвела взгляд, хотя те видеть ее не могли. Стекла в салоне были тонированными. Заметила она и типа с серыми глазами, помогшего ей старшего следователя, который, стоя на кромке тротуара, говорил с кем-то по мобильному. Сероглазый даже помахал им рукой, и Ада не сомневалась, что он запомнил номер автомобиля и проверит его по базе данных. Может, он как раз этим и был занят? «Что, Ада, девочка из ада, нашла себе спутника жизни?» — произнесла с набитым ртом писательница Скорпионова, а ее коллега Водопьянова заявила. «Не обижай мою девочку на побегушках. Она, может, и не очень расторопна, и далеко не так сообразительна, но в целом гораздо лучше своих абсолютно тупых предшественниц. Кроме того, у Ады имеется жених, за которого она намеревается замуж. Вот так-то». Ну да, жених, который прислал ей сообщение, что им надо расстаться. «Ну, один жених, а другой так, на чих», — сказала совка, и обе гросгерцогини тривиальной литературы залились смехом многоопытных дам. Конечно, при этом писательница Скорпионова подавилась. Пришлось стучать ее по спине. И вся эта катавасия завершилась только тогда, когда они высадили совку у ее элитного многоквартирного дома на Крымском валу. «Я ведь один сверточек с собой заберу», — провозгласила она, цокая подковами своих ковбойских сапог по асфальту. Аде пришлось доставать его из багажника, и при этом она заметила сумочку Лоретты, с которой другой пакет во время их путешествия съехал. «Смотри, только не подавись», — заявила писательница Водопьянова, «потому что если с тобой что-то случится, рядом не будет молодого красавца, который откачал бы тебя и сделал бы дыхание рот в рот на твоей большой-пребольшой кровати». Скорпионова, забирая сверток со стыренными деликатесами, пробасила: «Но это мы еще посмотрим, Лорочка». «Ладно, бывай, дорогая моя. Была рада повидать тебя и узнать, что твои тиражи продолжают неуклонно падать. Так держать, милая моя. И тебе всего самого плохого, Софочка. Не наедайся на ночь, будут снова запоры». Обменявшись любезностями, императрицы тривиальной литературы расстались, и Ада наконец-то опустилась снова на сиденье, понимая, что предстоит путешествие в подмосковное шале писательницы Водопьяновой, а оттуда снова в столицу, на собственную квартиру, что в Марина. И домой она в итоге попадет к середине ночи. Но по причине переживаний, то ли из-за встречи с писательницей Скорпионовой, то ли из-за смерти Лоретты, Лариса Георгиевна размякла и проявила великодушие, заявив: «Ладно, завезем теперь тебя в твои съемные хоромы. Ада, девочка из ада, как называет тебя Совка, а потом помчимся ко мне в резиденцию. Завтра приезжай ко мне к 10. Хотя нет, к полудню, я раньше не встану. Господи, что за день?» «Может, мы сначала вас отвезем?» — спросила участливо Ада и поняла, что предлагает столь невыгодный для себя вариант вовсе не по причине желания угодить писательнице Водопьяновой, а потому что хочет оттянуть неизбежное. Тот момент, когда придется вынуть из багажника сумочку Лоретты. Неизбежный и такой жуткий. Но Водопьянова, пребывающая в прекрасном расположении духа и уставшая, решила в этот ночной час побыть доброй, что периодически случалось с ней, сменяясь фазами, во время которых она превращалась в сущую ведьму, и заявила, что они сделают именно так, как она сказала. Надо же, какая, однако, заботливая. По пути к дому Ады писательница Водопьянова все щебетала о том, что и целый литературный миллиард в свободно конвертируемой валюте и собственный замок в Шотландии на берегу озера, в котором обитает чудовище, и голливудские экранизации не уберегут от одного — от смерти. Нравилось ей смаковать тот факт, что гораздо более успешная, очень богатая, молодая и привлекательная Лоретта скончалась, а сама она, скромная, как любила себя называть в интервью, труженица российской детективной Нивы, мчится по ночной Москве в комфортабельном издательском автомобиле. «Отсюда вывод, девочка. Важно не как жить, а жить вообще». О, какая глубокая фраза. Надо бы использовать ее в моем новом шедевре. Ты ее на всякий случай записала? Для интервью тоже сгодится. Кто у нас там следующий? Какие-то прилипчивые телевизионщики? Эфир в народном ток-шоу, автоматически припомнила Ада, чувствуя, что все мысли вертятся вокруг одного предмета. Сумочки Лоретты, лежащие в багажнике издательского автомобиля. Настал момент расставания, и Ада, трепеща, открыла багажник. Ее бы не удивило, если бы сумочки она там не обнаружила. Но та была по-прежнему там. Куда она, собственно, могла деться? Не убежала же? Нет, не убежала. А явно ждала ее. Взяв сумочку в руки, Ада еще раз пожелала писательнице Водопьяновой доброй ночи, а та, видимо, посчитав, что уже достаточно побыла доброй и приветливой, вдруг заявила. «И, кстати, что там совка вякнула о том, что ты сливала СМИ неприглядную информацию обо мне? Нам надо с тобой об этом серьезно поговорить, девочка из ада. Ладно, уже завтра, точнее сегодня, но позже. А теперь я устала. Ямщик, вези меня в мое поместье». Проводив взглядом автомобиль с царицей морской современной тривиальной литературы, Ада подняла голову и вдруг заметила на черном небе огромную сияющую головку сыра. Было полнолуние.